Глава 4. После пересечения червоточины путь не занял много времени. На свежеуложенной дороге машины ускорились, минуя защитную линию. Попав на территорию базы, они проехали еще несколько минут, прежде чем путь подошел к концу. Выпрыгнув из грузовика первым, Игнат осмотрелся. Вокруг царила суета активно используемого военного объекта. Слышались крики приказов и гул машин. Все это изредка заглушалось гулом самолетов и вертолетов. Автоколонна остановилась у медицинского лагеря. Белые с красным крестом палатки красноречиво на это указывали. Причина остановки выяснилась немедленно. Подошедшие люди с носилками принялись выгружать из некоторых машин раненых. Их было довольно много, просто прежде Игнат не обращал на это внимания. Остальные отошли в сторону, где их встречала отдельная комиссия. Прибывших тут же ставили на учет. Большинству предстояло пройти санобработку и ожидать распоряжений в специальном лагере. В отношении некоторых групп уже были приказы на отбытие в другие военные базы или страны. На мутантов пастыря какие-то предписания отсутствовали. Их, кажется, в родной стране не ждали, что было неудивительно. Возможно, военная верхушка еще не желала видеть ксеноса в стране. Игнат думал, что и он едва ли кому нужен, но неожиданно для себя ошибся. «Господин Кедров Игнат из России, да?» Седой чиновник, коверкая слова, произнес его имя на английском. «Кажется, что-то было». Он повернулся к секретарю. Тот потыкал пальцем в планшет, после чего достал из папки файл с бумагами и передал чиновнику. «Да», — кивнул тот и коротко добавил. «Отбываешь на родину, парень». «Понял», — кивнул Игнат, почувствовав удивление. Особой любви к родной стране он за собой раньше не замечал, но внезапно ощутил радость. «Бери предписание», — всучил ему в руки несколько бумаг чиновник. «Будь завтра в 5 утра на вертолетной площадке. Полетишь в Рамштайн». Игнат забрал бумаги и уже собирался уйти, но неожиданно был остановлен. «Подожди», — сказал чиновник. «Распишись в финансовой ведомости». Удивленный Игнат посмотрел на еще одну бумагу. Письменный английский он знал посредственно, но острый мозг быстро ухватил главное. За участие в военной кампании ему должны были выплатить чуть больше 50 тысяч долларов, и это учитывая, что он находился за чертой около недели. «Остальное тебе должно выплатить родное государство», будто оправдываясь, произнес чиновник в ответ на удивленный взгляд. «Мы тебе не Санта-Клаусы». Игнат и не думал возмущаться. Мужчина ощутил себя героем анекдота про гаишника, не знавшего, что тут еще и платят. Пожав плечами, он взял зарплатную ведомость. «Неплохо военные специалисты получают», — подумал он, еще раз посмотрев на бумагу. «Так и остаться можно захотеть». Так рассуждал он скорее в шутку. Простые деньги в новом мире изрядно потеряли ценность, а даже если за время его отсутствия финансовая система и восстановилась, Игнату все равно было плевать. Материальная роскошь утратила ценность для любого, кто встал на путь силы. «И все же пригодится», — подумал он. Закончив, Игнат двинулся вслед за мутантами. До вылета было еще чуть меньше суток ожидания. Неплохо было бы отдохнуть и хорошенько выспаться за это время. «А еще», — подумал Игнат, — «надо начинать думать, куда тратить энергию и как развиваться». Он хотел было обратиться к пастырю с этим вопросом, а также скоординировать план действий. «Сколько у тебя времени до отлета?» — спросил пастырь, когда Игнат подошел к нему и группе мутантов. «Сутки», — ответил Хасид. «Отлично», — кивнул Ксенос. «У нас есть время кое-что обсудить». Пока мутанты направились к палаткам для временного размещения, пастырь повел его куда-то в другое место. Поначалу Игнат не понял, что происходит, но затем заметил знакомые сигнатуры. «Ты с ними успел договориться?» — удивился Кедров. «Обдумывая проблему борьбы с Богом, я использую все возможные средства», — туманно высказался пастырь. «Существа расы Кристалл могут оказать важную помощь». Обойдя очередную палатку, они вышли к металлическим боксам, где размещались лаборатории Кристалл. Среди сигнатур присутствовало и знакомое, что принадлежало Катран. Игнат невольно вспомнил слова Рафаэль. Похоже, ксеносов отозвали назад. Пастырь отошел к боксу, где как раз находилась принцесса, и замер в ожидании. Катран, кажется, ощутила его присутствие. Явно не торопясь, она еще минут пять заканчивала свои дела. Наконец, решив, что потомила посетителей достаточно, женщина открыла дверь и отошла в сторону, пропуская их. Войдя внутрь вслед за пастырем, Игнат с любопытством огляделся. Женщина провела их в небольшое помещение, похожее на обычную передвижную лабораторию. В соседнем боксе, отделенном от них стеклом, на столах лежали обнаженные тела синекожих альтийцев. Судя по сигнатурам, они еще были живы. «Ну?» — спросила Катран. Увидев интерес Игната, она опустила жалюзи на окне, закрывая вид праздному наблюдателю. Переведя внимание на нее, Игнат с любопытством осмотрел бывшую коллегу из Росталанта. Если в первой встрече Катран явно игнорировала свою внешность, то сейчас, кажется, очеловечилась. Она отрастила волосы и сделала прическу. Кажется, даже начала наносить легкий макияж. Бытие в человеческом теле будто изменило сознание чуждого человеку существа. «Игнат», — обратился к нему пастырь, отвлекая от наблюдения. «Расскажи подробно о том портале из кошмара, внешний вид и как ты его использовал». Хаосит просьбе не удивился. Раньше он уже рассказывал ксеносу о своих похождениях в кошмаре. Скорее всего, тот заинтересовался порталом, ища способ одолеть Бога. Не став спорить, Игнат как можно более подробно рассказал все. Катран его внимательно слушала, иногда что-то тыча в планшете. После рассказа ксенос еще несколько минут взяла на обдумывание. «Можно попробовать», — наконец обратилась она к пастырю. «Но для начала, разумеется, ему надо научиться открывать вход для нас». «Ход?» — тут же переспросил Игнат. Он не все понял, но последняя фраза вызвала догадку. «Открывать вход в кошмар для других?» «Догадливый мальчик», — усмехнулась Катран. «Куда же еще?» Теперь уже Игнат взял паузу. Он и раньше думал над такой задачей, едва поняв, что кошмар — это вполне реальный мир. Открывать портал в кошмар светило большой пользой. Тут и примитивный быт, иметь портал, куда можно складывать все, что угодно, и средства побега, и много чего еще. «Я думал об этом», — произнес он, «но пока с трудом понимаю, в каком направлении идти». «Открытие входа наизнанку не должно вызывать проблем для того, кто несет частицу хаоса», — произнесла Катран. Она побуравила его взглядом, как бы намекая, что он, видимо, не блещет талантами, раз не достиг успеха в этом. «Ладно, слушай», — вздохнув, продолжила она, увидев, что на Игната такое не действует. «У меня есть информация». Игнат и пастырь вышли из обители Кристалл через несколько часов. Любознательный Кристалл собирали любую доступную информацию. Кое-что у них оказалось и для подобных Игнату. Проводников, хоть и очень мало. Информация породила у Игната догадки о дальнейшем развитии. Вот только за доступ чертова ксенокса выбило у него обещание небольшой помощи в будущем. «Пастырь», — обратился он к ксеносу, едва они отошли подальше от территории Кристалл. «Зачем тебе тот портал?» «Чтобы открыть переход», — абсолютно серьезно ответил его собеседник. Игнат недовольно посмотрел на него. Он начал понимать, что подобные фразы — это особое проявление юмора ксеноса. «И все же...» — не отставал он. «Раньше мой план был прост и несколько наивен», — с явной неохотой произнес пастырь. Я хотел дождаться, когда разрушение мира истощит силы их башка до полного ничтожества. Его должно было выкинуть в реальность при полной потере сил. «А я должен был стать тем оружием одного удара», — вставил Игнат. Пастырь мысленно подтвердил сказанное. Звучало в чем-то логично, а в чем-то и правда наивно. Однако, зная склонность к изощренным методам пастыря, Игнат понял, что тот наверняка очень упрощает рассказ. «Сейчас я ищу дополнительные методы и инструменты», — продолжил пастырь. «Портал может дать к ним доступ». Игнат потер лоб, с недовольством поглядывая на Ксеноса. К чему конкретно тот хочет получить доступ, Ксенос, как обычно, не пояснил. «На открытие входа в кошмар потребуется время», — заметил Хасид. «Перед отлетом я не успею освоить этот способ». «Это полностью укладывается в мой план», — спокойно ответил пастырь. «На некоторое время наши пути разойдутся». Он остановился, будто подчеркивая важность момента. «Ты займешься освоением своей силы и научишься открывать вход в кошмар», — продолжил Ксенос. «Я найду тебя, когда придет время». «Понимаю», — кивнул Игнат. «А чем займешься ты?» «Поисками», — как всегда туманно ответил пастырь. «Великая миссия требует великой подготовки». «Ты можешь мне дать подсказку по поводу развития?» Игнат решил вернуться к ранней теме. «И еще, я не очень понимаю, как применять печать продвижения третьего уровня». «Ты уже достаточно опытен, чтобы определять свой путь силы. Лишние советы только собьют тебя с толку», — ответил он. «По поводу же печати...» Некоторое время он разглядывал Игната, сделав паузу. «Не скрою. Печать продвижения является столь же желанной для меня, как и для тебя», — сухо произнес он. «Но я все же не оставил ее себе и не позволил забрать ее твоим человеческим союзникам». Высказанное откровение вызвало в Игнате противоречивые чувства. Он всегда считал пастыря безэмоциональным, а тут вдруг такое. «Не беспокойся. В моем решении нет глупой человеческой импульсивности. Я еще не выжил из ума». Пастырь понял его сомнения. «Тебя печать продвинет в десятки раз эффективнее. Тратить ее на меня — лишь бессмысленная потеря ценных ресурсов». «Но почему?» — спросил Игнат, удивленный откровениями. «Я назвал это проклятием изгнанника». Кажется, ответ давался пастырю нелегко. «Я уже выяснил в последние дни, что мое развитие идет с большим трудом. Восстановившись до прежнего уровня, оно почти прекратилось». «Это из-за того, что твой мир уничтожен и твой дух поврежден?» — осторожно уточнил Игнат. «Именно», — ответил пастырь. «Оно действует на всех по-разному, зависит от условий». Благодаря внезапной разговорчивости Ксеноса, Игнат узнал много интересного. Например, что проклятие изгнанника зависимо от такого банального момента, как любовь к родному миру. Те же кристаллы раньше были словно кочевники, не относящие себя к какому-то миру. Исход хоть и нанес удар по их сущности, но долговременные последствия оказались не так сильны. Раса жуков пережила удар с помощью гениального изобретения изыскательницы. Спячки. А любовь к планете, как к родному миру, у них отсутствовала в силу менталитета. Королева Роя — вот кто был их миром. От всех них пастырь отличался кардинально. Холодный и расчетливый. Он, тем не менее, испытывал тяжкие моральные страдания от потери родного мира. Именно из-за этого уничтожение родной планеты обернулось для него настоящей агонией. Ну а побочные эффекты он выяснил недавно. «Ты хочешь кровь Бога из-за этого?» — спросил Игнат. «Чтобы справиться с проклятием изгнанника?» Это был самый логичный вывод. Однако, посмотрев на пастыря, Игнат подумал, что промахнулся с догадкой. Сам Ксенос же промолчал, не став отвечать. «Ладно», — отмахнулся Игнат. Значит, мне придется самому решать, как развиваться. «Верно», — согласился пастырь. «И я лучший пример, почему тебе нельзя ошибиться». «Я понимаю», — понизил голос Игнат. Он не любил превозносить себя, но, учитывая миссию, его участие в войне хаоса могло оказаться ключевым. Игнат не мог позволить себе проиграть. «Я все-таки позволю себе небольшую подсказку», — наконец произнес пастырь. «Думаю, она не повредит». «Да?» — тут же встрепенулся Игнат в полной информационной пустоте, готовый использовать любую мелочь. «У тебя два навыка, завязанных на ментальную энергию. Область контроля и аура отчаяния», — произнес пастырь. «Оба они заключают в себе чудовищный потенциал, но почти не используются». «Я знаю это», — кивнул Игнат. «Моя ментальная энергия быстро истощается, а источник хаоса в этом помочь не сможет». «Есть довольно редкий дар ментального потока», — добавил пастырь. «Если ты его добудешь и хорошо встроишь в текущую систему даров, ты можешь перейти на совершенно иной уровень. Я тебе тогда буду не противник». «Спасибо». Игнат тщательно запомнил информацию. Она и правда была нужной, хотя он слабо представлял себе, где искать явно редкий дар. «Более я не вправе тебе что-то советовать», — сказал пастырь. «Я понял», — кивнул Игнат. «И еще», — добавил пастырь. «Соплеменники наверняка постараются привлечь тебя к военным операциям в том мире». «Да, наверное», — согласился Игнат. Загруженный мыслями, он вообще не подумал об этом. «Я не советую пока тебе возвращаться в мир Альт. При особой нужде у тебя будут около суток местного времени», — ответил пастырь. «После этого срока божество начнет ощущать тебя и непременно попытается использовать». Игнат кивнул. «Всякое применение чистого хаоса будет разрушать ограничивающий закон», — добавил пастырь. «Остерегайся этого». «Хорошо», — кивнул Игнат. «На этом все», — подвел свою речь к концу Ксенос. «Запомни. Тебе нужно приобрести максимум силы, прежде чем я вновь найду тебя». Кивнув ему на прощание, пастырь повернулся и ушел обратно к лаборатории «Кристалл». Похоже, его дальнейшие изыскания были как-то связаны с ними. Игнат проводил его взглядом, после чего направился во свояси. Найдя по пути полевую столовую, он вместе с Бамбиком позавтракал. Закончив, отправился к палаткам. Остаток дня и ночь до времени вылета он собирался провести у подчиненных пастыря. Найдя себе свободное койко-место, хаосит тут же с облегчением рухнул на кровать. Сделав вид, что дремлет, он задумался. «Неплохо бы еще усилиться перед возвращением в Россию», — подумал Игнат. «А то не удивлюсь, если на родине меня попытаются испытать на прочность». Но вместе с тем он хотел освоить энергию для применения печати продвижения 3. В итоге хаосит решил поднять паладина хаоса 3, второй уровень, до 5 уровня. Порог следующего ранга решил не пересекать. Возможно, потом понадобится внести изменения. Да и здоровье было еще хреновым для таких кардинальных скачков. Как всегда, паладин хаоса был очень требовательным. Даже такой небольшой скачок сожрал просто неприличное количество энергии. Вот только и у Игната на этот раз закрома были переполнены, так что он даже облегчение ощутил. Работая не спеша, он закончил за час с лишним. После этого мужчина еще раз заглянул в характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, военачальник 1, 37 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 4, 1 уровень. Паладин хаоса 3, 5 уровень. Скрытый взор стяжателя 3, 1 уровень. Дар выносливости 2, 1 уровень. Дар артефактного спутника 3, 1 уровень. Способности – извлечение знания, идентификация, манипуляция хаосом, трансформация в аспекты – огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, область контроля, аура отчаяния. Статус – мутация руки, энергетический проводник, ментальное и физическое утомление. Ресурсы – клык каннибала, элиминатор, преломляющий щит, один заряд, печать объединения 2, одна штука, сторож, расходуемая, капитанский глиф регенерации, печать продвижения 3, сфера очищающей энергии, расходуемая, низший мета-щит, расходуемая. «Пойдет», — подумал Игнат. «Сейчас надо только отдыхать, чтобы быстрее восстановить здоровье». «Бамп!» — он повернулся к псу. Тот, кажется, выспался и пребывал в бодром состоянии. «Меня так же, как с тобой. Не кантовать, при пожаре выносить первым». Потрепав ставшего не в меру серьезным пса, Игнат устроился поудобнее. Самочувствие от улучшения снова ухудшилось, поэтому хаосит закрыл глаза, расслабляя тело и разум. На этот раз дрема обернулась долгим полноценным сном, растянувшимся более чем на 10 часов. Немыслимое время для сверхчеловека, привыкшего спать по 3 часа. Впереди же его ждал путь домой, в Россию.